Глава 21. Черт знает, что творится. Но не может девчонка так возбуждать только одним своим присутствием. Хрень какая-то, если не сказать похлеще, только монстра разрывала на части. Особенно, когда малышка облизнула пересохшие губы в ответ. И крышу у мужчины сорвала напрочь. Какой нахрен стриптиз? Это мучение Давид точно не выдержит. Нет, он, конечно же, не против поглазеть, как Ира в такт музыки начнет медленно снимать себе одежду. Футболку, которая едва прикрывает пупок. Легкие спортивные штаны, едва держащиеся на бедрах. Бюстгальтер, трусики. Давид простонал, только сейчас понимая, что раздевал девушку не только мысленно. Она под ним, он нависает сверху. Как скала непробиваемая, которая готова защищать свою хрупкую спутницу от грозного порыва ветра. Ее ладошки лежат на груди мужчины. Даже через одежду мужчины чувствуют их нежную кожу. Бред в голову лезет такой, что впору к психиатру на прием записываться. Это все алкоголь, безудержную страсть. Давид спишет именно на него. «Ты тяжелый», — смеется девчонка, и только сейчас ее спутник понимает, что он валился всем своим весом на хрупкую партнершу. «Прости», — усаживается на колени, чтобы немного в себя прийти. Ну и поглазеть на прекрасное женское тело. Вроде и худая, но все при ней. Аппетитная грудь, попка, где есть за что подержаться. Тощие вобла с первым размером и костями Давида никогда не привлекали. «Так, может, сам стриптиз исполнишь?» Ира кокетничает и ни капельки не стесняется. Но чертовка, рука Давида так и замирает, едва пальцы коснулись края футболки, чтобы и самому избавиться от одежды, а то такими темпами он долго не выдержит. Член уже давно колом стоит. Одних касаний губ хватило, чтобы мужчина так сильно возбудился. «Чего?» — хмурится, глядя, как маленькая чертовка продолжает провоцировать. «Я уже раздета благодаря тебе», — медленно отползает назад, а после под пристальным взглядом Давида усаживается, опираясь спиной на подушке. «А ты еще нет». «Ира». Довольно грозно получилось, только вот девушка проигнорировала. «Так и быть», — махнула рукой, слегка наклонив голову в сторону. «Разрешаю попкой о стенку не тереться». «Теперь ты точно договорилась», — Давид фыркнул, одним резким движением схватил девушку за ногу и потянул на себя. Мгновение она уже сидит напротив него, практически у него на коленях, только вот даже через джинсы чувствовал, как голое тело трется об его возбужденный орган, сам себя загнал в самую настоящую ловушку. А ведь хотел всего лишь чертовку проучить. «Будешь пытать?» — Ирина обхватила мужчину руками за шею и первая поцеловала, заставляя того раскрыться ей навстречу. Обалдел от столь наглого, но в то же время необычного напора. Надо же, какая смелая. Дерзкая даже и совсем не стеснительная, как казалось в самом начале. Хорошая девочка, способная ученица. Давид не признавал стеснений в спальне. Только они вдвоем, и все, что происходит между ними, здесь и останется. Какие нахрен могут быть стеснения? Если ты не прекратишь так напирать, то я сделаю тебе больно. Еле оторвался от дерзкого язычка, произнося хриплым голосом прямо девушке в губы, взял малышку за руку и положил ее ладонь на свой орган. «Я слишком возбужден, чтобы себя контролировать. Не дал убрать руку, хотя девчонка и хотела. Поэтому с напором повременим, а пока...» Медленно, глядя Ирине в глаза, повернул ее к себе спиной. Прижался торсом, а руки тем временем сминали женскую грудь. Сначала не торопясь, затем настойчивее, пока Давид не почувствовал, девочка расслабилась. Окончательно. А то как струна, натянутая, напряглась после его слов. Откинула голову ему на плечо, застонала и даже глаза прикрыла. Иначе сейчас он своим напором точно ее напугает. И нахрена ему это надо? Он хочет удовольствие получить, а не полночи упрашивать перепуганную барышню, объясняя ей банальные истины. Никаких запретов, никаких слез. Только удовольствие.